крепко тебя целую. Слава Богу!» Она не знала, что ей скажет Жан-Марк, но он снова был с ней, а на это она уже не надеялась. Мадлен поднялась в свою комнату и стала прислушиваться к шагам в коридоре. Когда раздался стук в дверь, она призвала Бога на помощь. Вошел Жан-Марк. Он показался ей еще более бледным, чем днем, глаза воспаленные, с темными кругами. Губы влажные. Мадлен едва не бросилась к нему со словами нежного участия, но побоялась сдаться слишком быстро. Как бы он ни решил, что она уже обо всем забыла. «Садись», — холодно сказала Мадлен. Но Жан-Марк продолжал стоять, засунув руки в карманы. «Я вел себя гнусно, Маду», — пробормотал он, — «и прошу у тебя прощения. Но это сильнее меня. Я уже говорил, что не терплю, когда вмешиваются в мою личную жизнь. Ты полагал, что я поддержу тебя? Что ты меня поймешь, Маду?» Он так редко называл ее Маду, она была тронута. «Ты хочешь невозможного, Жан-Марк. Кароль — жена твоего отца, но он ей изменяет с кем только может», — воскликнул Жан-Марк. «Как изменял бы любой другой женщине, и ты хочешь, чтобы этого человека я уважал?» «С тех пор, как мне стало кое-что известно, я, представь себе, чувствую себя свободным от всяких обязательств по отношению к нему. К тому же отец сам без конца внушал мне, что в любви все дозволено. И ни одна женщина не должна мешать мужчине искать наслаждений как можно больше, как можно чаще. Он хотел воспитать меня по своему образу и подобию и добился своего. На что же ему жаловаться? Что посеешь, то пожнешь». Жан-Марк замолчал, тяжело переводя дыхание. Мадлен предпочла не отвечать, чтобы он немного успокоился. И действительно, через минуту он заговорил уже более мягко. «Это ужасно, Маду. Но Кароль необходима мне, понимаешь? Если хотя бы день я ее не вижу, я заболеваю. Не могу заниматься, не нахожу себе места. И все-таки тебе придется с этим покончить. Я уже пытался. Я думал, когда перееду, все пойдет по-иному. Ведь Кароль не хотела, чтобы я переезжал. Она даже рассердилась. А теперь?» Жан-Марк покачал головой. «Теперь еще хуже. Мы поняли, что чем больше мы стараемся отдалиться друг от друга, тем больше нас друг к другу тянет. Но страшнее всего то, что и она меня любит. Она любит тебя». «Как такая Кароль вообще может любить?» Мадлен пристально посмотрела на Жан-Марка. «Нет, Мадлен, ты не понимаешь. Кароль необычайно тонкий, умный, чуткий человек. Она удивительно женственна. Мы с ней созданы друг для друга. Это просто какое-то чудо. И перед этим чудом все остальное меркнет». Щеки его пылали, взгляд вдохновенно горел. Откровенность племянника смутила Мадлен. Словно он привел ее в свою спальню и поставил у постели. И все же Мадлен против воли залюбовалась его юношеским безрассудством. «Ты счастлив и не замечаешь зла, которое сеешь вокруг», — сказала Мадлен. «Я стараюсь свести его к минимуму. Отец ничего не знает и никогда не узнает. Но ведь ты пожимаешь ему руку, Жан-Марк. Я стараюсь не встречаться с ним, даже прикрепился к университетской столовой. Я с трудом высиживаю за столом, когда мне приходится завтракать или обедать дома, особенно из-за Франсуазы. И нужно же было, чтобы она узнала об этом. Что она тебе говорила?» «Ничего особенного», — тихо ответила Мадлен. «Она такая сентиментальная. Я знаю, что внушаю ей отвращение. Она меня ненавидит. Она тебя жалеет, как и я, Жан-Марк. Как у тебя с учебой? Завтра коллоквиум по практическим работам, и ты, конечно, не готов». «Нет, но коллоквиум не очень важным должен быть. А филология?» «Я ее бросил». «О, Жан-Марк, это обидно». «Я и не жалею. Я посещал лекции в Сорбонне просто так, для удовольствия. Все равно я не смог бы учиться на двух факультетах сразу, поэтому я решил полностью переключиться на юриспруденцию. К тому же скоро экзамены». «Но если ты не будешь как следует заниматься, ты провалишься». «Я буду заниматься». «Мне трудно поверить. Эта женщина будет мешать. А я так хотела бы тебе помочь, милый. Мне никто не может помочь». «Разреши, я поговорю с Кароль».